Глава 27. Ожидание, расстояние и время. Засушливый зной наконец-то спал. Тучи все чаще застилали небо, пряча прохожих от палящих лучей. Конец лета, но погода уже напоминала осень. Приходя домой после долгого рабочего дня, Настя больше не включала кондиционер, а любимые шерстяные носки перебрались из вместительного комода под подушку. Ноги без них мерзли, и никакое одеяло не спасало. Как не оборачивай. Вместе с носками вернулась из прошлого еще одна привычка — отключенный на ночь телефон. Суровая необходимость, но только нынче она никак не была связана с работой. Работа вообще утратила значение. Можно было бы уволиться и уехать куда-нибудь на море. Соблазнительная альтернатива, но Барску она не прельщала. На море времени будет больше, а время сейчас враг. Уж лучше работа. График, дела, обязанности. Необходимость выглядеть соответствующе и хотя бы вынуждена, но улыбаться. Подобие жизни. Самое лучшее лекарство для того, кто потерял к ней страсть. Другое не помогало. Еда потеряла вкус, а книги и кино — интерес. До боли развороченную душу ничто не могло зацепить. Ошмётки. Написанные на бумаге слова, чужие чувства и желания. Все проходило вскользь. Просеивалась сквозь сито собственных глухонемых ощущений. За короткое время от энергичной и радостной женщины осталась тусклая тень. С виду такая же, как после развода, но внутри иная. Прежняя замерзала в снегах и полностью разуверилась в себе. Нынешняя отогрелась в теплых объятиях любимого. И пусть пока не знала, как жить дальше, но помнила вкус настоящей жизни. Если бы знать заранее, что так случится. Встретить его и заново решить. Пройти мимо или кинуться в омут с головой. Ее собственный омут. Пить после сонного утреннего секса вкусный кофе. Собирать по квартире разбросанные мужские вещи. Подбирать галстуки к рубашкам. А по вечерам прижиматься к горячему мужскому боку. И чувствовать себя самой лучшей на свете. Если бы знать. Получить пульт от телевизора судьбы и, переключая каналы, выбирать то, что понравится больше. Этот выбор теперь пугал. Пугало пройти мимо, так и не изведав вкуса другой жизни. Не познакомиться с собой. Она лучшая, незнакомая раньше истина. В неполных 34 года женщина. Без допущений погрешностей. Желанная и дорогая. Таранов, словно одним своим присутствием и принятием, перекроил всю ее суть. Никаких жертв не было жалко за это. Даже слез постепенно становилось меньше. Она все еще плакала, глядя на забытую Андреем турку или на золотую медаль. Но уже не так, как в первый день. Не так, как неделю спустя. И хотелось верить, что когда-нибудь слезы иссякнут вовсе. У нее должно было получиться. Врезаться можно в бортик, можно в спину соперника. Неприятно, больно, но игра от этого не прекращается. А вот врезаться с разбегу в свою жизнь, будто принять участие в краш-тесте дешевого автомобиля. Несешься в бетонную стену, и одна мысль. Нахрена? Андрей по привычке смахнул рукавом с лица крупные капли пота. Полотенце, словно деталь амуниции, бестолково висело на шее. Голова гудела. Только что подошел к концу второй предсезонный тренировочный матч. Три периода жесткого, силового североамериканского хоккея. Настоящее испытание воли и скорости. За несколько лет своей лиги он и забыл, каков на деле заокеанский стиль игры. Одной техники было мало. Спасала скорость и мощный, хорошо поставленный удар по воротам. Под забытое на родине прозвище Тор здесь снова приклеилось намертво. Болельщики, тренер, менеджеры и даже другие игроки все дружно называли его Тором. Словно и не существовало никогда Андрея Таранова, капитана Северных Волков, мечтающего об энхайловском будущем. Был лишь Тор, его клюшка и полюбившаяся всем фанатам меткость. Ничего более. Как когда-то, в 20 лет. Тогда от восторга голова шла кругом. Из сотен талантливых парней заметили и выбрали именно его. Невиданная удача, шанс. Сейчас прежний восторг почему-то не пришел. Явилось раздражение и усталость. Досада вместо предполагавшегося дежавю. Прошло 4 недели, а он до сих пор терялся в ощущениях. Неясно было, что правильно, что нет, где хорошо, где плохо. Жизнь несла его стремительным потоком, и лишь ожидание встречи с любимой женщиной поддерживало на плаву. О том, что любимая, теперь Андрей знал точно. Осознание пришло внезапно, еще перед первым матчем с новой командой. Стоило только выйти на лед для разминки. Не жалея голосов и барабанов, зрители приветствовали игроков. Взволнованно озирались по сторонам еще неопытные новички. Энергично раскатывались ветераны. И лишь он один ни на кого не смотрел. Со злостью полосовал коньками лед. И как хищник на арене, дожидался окончания поединка. Привычный кураж так и не пришел. А ночью после игры приснилась Настя. В летнем сарафане на лугу у Колькиной дачи. Красивая и счастливая. Такой, какой запомнил ее, несмотря на нелепое расставание и глупые ссоры. Во сне она что-то рассказывала, но он не слушал. Как дурак стоял рядом и радовался. Всего лишь рядом, а уже было хорошо. Просыпаться не хотелось. Без нее теперь стало пусто. И кровать слишком широкая, и ночь слишком длинная. Не обнять, не признаться, как сильно скучал. Не забыться в щедрых ленивых ласках. Реальность переменилась, и дожидаться встречи с каждым днем становилось все труднее. Днем спасали тренировки, ускоренный курс английского и тренажерный зал. Ожидание незаметно отходило на второй план, выжидало. А ночью, когда голова опускалась на подушку, безжалостно нагоняло. 4 недели, в 2 раза дольше обещанного срока, минуло с его отъезда. Терпение подходило к концу. Проклиная разницу во времени и отключенный телефон Барской, Андрей отправил СМС. «Надо поговорить, серьезно. Включи вечером скайп». Сообщение ушло. Таранов, не дожидаясь уведомления о доставке, сунул телефон в карман и вышел из дома. В том, что Настя послушается, он не сомневался. Смутное, тревожащее сомнение было лишь в результате разговора. На душе кошки скребли, и вразумительно понять, почему, не мог. Аккуратно ступая по мокрой плитке, Анастасия Игоревна Барская направлялась в раздевалку Северных Волков. Именно там назначил ей встречу очень занятой в последнее время Иван Гагарин. У бывшего вратаря не было ни единой свободной минутки. Новая должность помощника тренера в юношеской команде накладывала кучу обязательств. Оттого Настя согласна была ехать куда угодно и когда угодно. Сама напросилась. И вот Ледовый дворец. Тренировочная база команды, бывшая работа. От воспоминаний замирало сердце, а в пакете позвякивали турка и футляр с золотой медалью. Пришло время расставлять точки и возвращать чужое. Не дойдя с 10 метров до цели, она остановилась. Дверь в массажный кабинет оказалась приоткрыта. Оттуда доносился разговор. 2 знакомых мужских голоса. «Ядрит Мадрид, Ванька!» Борис Конев чуть не свалился с кушетки, заметив бывшего вратаря. «С какого покойника ты это снял?» Иван покрутил пальцем у виска и обернулся к большому, в рост человека, зеркалу. Строгий костюм сидел отлично. Рубашка и галстук тоже сочетались. «Знаешь, Боря», — значительно протянул он, «у нормального мужчины, кроме парадных выходных трусов и свежих носков, еще и костюм быть обязан». «Да ладно, знаю я вас, вратарей. На вас что ни надень, а без вратарской маски лица, как у пучеглазых филинов, напряженные». «Ох, Конев, время над тобой не властно, ни зубов, ни волос. О мозгах молчу». «На мозги еще никто не жаловался». Борис ехидно улыбнулся, кивнув на свои огромные кулачища. «А вот зубы. Хороший хоккеист зубастым быть не может». «Ага, особенно такой мозговитый». Гагарин весело засмеялся. За несколько лет знакомства Борис действительно ни капли не поменялся. А болтус. Даже разозлиться на него не получалось. «Я тебе не Таранов, чтобы и зубы на месте, и нос не ломан». Конев состроил глупую гримасу и снова плюхнулся на кушетку, предоставляя спину под умелые руки Карена. «Кстати, какие новости от нашего звездного Кэпа?» «Цветет и пахнет», — коротко отмахнулся Иван. Ну, то, что он вонючка, я, допустим, знал. Однако хотелось бы подробностей. Да все у него нормально. Гагарин равнодушно пожал плечами. Квартира недалеко от арены, тренировки каждый день, кормежка из ресторана, толпы поклонниц. И даже молодая училка английского. Персонально. Говорит, симпатичная. Борька присвистнул. НХЛ, не хухры-мухры. О как! Живет на полную катушку наш орел. Конев подсокал языком. Да, ради молодой училки я бы и на китайскую грамоту согласился. Но Андрюха... Андрюха заслужил, закончил Иван. Пусть пожинает плоды. Ответить что-либо Борис не успел. Дверь в комнату раскрылась полностью. И бледная, но удивительно спокойно Барская тихо поздоровалась с присутствующими. Коню выхватило одного взгляда, чтобы понять. Она все слышала. Хотелось материться, но вместо этого он крепко сжал челюсть и отвернулся. В памяти были еще свежие события 4-недельной давности. «Настя!» Гагарин с подозрением глянул на дверь. «Я совсем не то имел в виду». «Ваня, не стоит». Она отрицательно заворочила головой, протягивая вратарю пакет. «Неважно. Прошу, возьми это». «Что там?» Иван осторожно, словно бомбу с часовым механизмом, взял в руки поклажу. «Это вещи Андрея». Голос звучал ровно. «Все нормально, заслужил, учил английского, на полную катушку». Вихрем крутилось в голове. Одежду и экипировку он отвез к родителям. Осталось лишь это. «Не понял?» Иван потер ладонью лоб. «Сама бы отвезла ему». Молчание. Холодный, спокойный взгляд. «Настя». Гагарин, не мигая, уставился на нее. Догадался. «Я не полечу в Монреаль. Никогда». Комната заполнилась проклятиями. Никогда не позволявший себе сквернословия при женщинах, Гагарин витиевато выругался. «Таранов знает?» Сквозь зубы процедил он, успокаиваясь. «Сегодня вечером нам предстоит разговор. Узнает». «Черт, это, конечно, не мое дело, но ты совершаешь колоссальную ошибку». «Ваня, ты правильно сказал. Это не твое дело». Она развернулась к выходу. Находиться здесь стало трудно. «Пойми, если ему там хорошо, значит, там его место. Пусть будет счастлив». Потом собралась с мыслями и завершила заученной фразой. «А я подстраиваться под его жизнь не собираюсь». «Значит так». Гагарин вспыхнул от гнева, лицо покраснело. «Да, так. И давай на этом завершим». Тьфу, он сразу припомнил опасения друга о том, что Барская побоится менять свою жизнь. Вспомнил и отчаянный взгляд, который видел каждый день в скайпе. То, что Андрей ее ждет, он не сомневался. Таранов влип, как не влипал никогда. И теперь такой расклад. Дура, безжалостная дура. Последней фразы Настя не услышала. Сделав то, зачем пришла, она быстрым шагом направилась к парковке. Следовало бежать и как можно быстрее, пока правда не вырвалась наружу. Борис нагнал ее в узком коридоре у черного входа. Им пользовались только персонал и хоккеисты. Ни окон, ни фотографий на стенах. Тусклый свет потолочных светильников, будто тоннель. «Господи, как только вы, бабы, умудряетесь так бегать на каблуках!» — проворчала, дышавшись. «Насть!» Он замялся, не зная, как продолжить. Ломануться следом додумался, а как спросить — не знал. «Боря, если ты хотел узнать, как я поживаю, то отвечаю сразу. Все нормально». «Правда?» Конев наклонился, внимательно разглядывая лицо собеседницы. Не выдержав такого досмотра, Барская открыла сумочку и стала демонстративно что-то искать. Спустя минуту в ладони блеснули ключи от машины. «У тебя руки дрожат и глаза красные». Дознавателя обмануть не удалось. «Тебе кажется». «Вот». Он насильно взял ее за руку и протянул вперед. Ключи со звоном упали на пол. «Черт, да тебя всю трясет». Кисть под пальцами мелко подрагивала. «Это эмоции». Настя резко вырвалась из захвата. Собственная слабость уже бесила. Один раз она позволила ему видеть себя слабой. Другого раза быть не должно. «С этим местом у меня слишком много связано». «Ну-ну», — Борис зло усмехнулся. «С местом». Прерывая беседу, впереди лязгнула металлическая дверь. Солнечный свет резанул по глазам, и в коридоре появилось еще двое. Генеральный менеджер, пропустив вперед жену, удивленно воззрился на спортсмена и бывшего пресс-секретаря. Неожиданно. Не желая становиться участником беседы, он коротко кивнул обоим и постарался пройти мимо. Однако у Аллы были другие планы. «О, как интересно! Сама госпожа Барская!» Репина надменно фыркнула. «Таранова удержать не удалось. Теперь вот Борисом заинтересовались. Катитесь по наклонной». «Дальше тебя не укачусь», — Настя закатила глаза. За несколько месяцев вдали от этих двоих она полностью отвыкла от лицемерия и яда, которыми были пропитаны оба. «Стерва!» — змеёй прошипела оппонентка. «Андрей правильно сделал, что сбросил балласт». «Юра!» — Конюх больше не мог терпеть этого препирательства. Вначале мученица Барская, отрицающая всё и вся. Теперь ещё эти стервятники. «Закрой пасть своей шавки, или я закрою сам». «Милый», — Алла положила руку на плечо мужа, — «он меня оскорбил». «Я тебя сейчас в бараний рог скручу», — хищно осклабился Борис, потирая ладони. «Конев, не надо оскорблять мою жену», — нехотя выдавил Юра. В глубине души ему было плевать на всех присутствующих, но услышать потом упрёки благоверной не хотелось ещё больше. «То есть ей всех можно, а мне нельзя?» Бас защитника прозвучал угрожающе. «Алла, пойдём». Репин потянул женщину к двери. «Нет уж, поздно», — буркнул Борис себе под нос. От первого же удара генеральный менеджер сложился пополам. Не сгруппироваться, не ответить он не успел. Конев наносил удары чётко и быстро. Как на льду, когда нужно было наказать взорвавшегося соперника. Или отбить своего игрока. Алла истошно верещала рядом, а Настя, как зачарованная, смотрела на избиение и не двигалась с места. Казалось, вместе с каждым ударом выходила и её собственная ярость. Пугающее наслаждение пьянило. Дышать и то стало легче, словно давно зажатые лёгкие, наконец, раскрылись. Репин просил о пощаде, жалобно скулил на холодном полу, а ей было плевать. Даже когда Борис закончил и потянул её за собой на улицу, не могла сделать и шага. «Чёрт, хорошо-то как! Всегда мечтал это сделать!» Конев зло сплюнул на асфальт и осмотрел руки. «Мяконький он какой-то, даже ссадины не осталось!» «Борь, у тебя проблемы могут быть!» Настя закусила губу, не находя других слов. Отчего-то больше всего я хотела сейчас смеяться. «От Юры?» — Конев вопросительно скривился. «У него кишка тонка, забудь!» «И всё-таки я могу поговорить с дядей!» «Ты с ним уже так наговорилась, что дальше некуда». Собеседник отмахнулся. «С Юриком сам справлюсь. Вякнет что-нибудь. В асфальт нафиг закатаю. Вся команда поможет. Разберись лучше со своей жизнью». Настя кивнула. «Я серьёзно». Борис не отступал. «Решила что-то. Действуй. Смотреть тошно, как вы, бабы, сопли на кулак наматываете. С ним не хочешь. Так себя в могилу не закапывай. Чай не вчера улетел. Сколько ж можно?» «Боря», не выдержав, Настя прервала его монолог. «Я прямо сегодня всё решу, обещаю». «Честно?» «Да, вечером с Андреем поговорю, и всё». Конев только махнул рукой, не веря уже никому. Он бы и Таранову с удовольствием разукрасил сейчас лицо. Да что толку? Ни Барская, ни сам Андрей уже ничего не изменят. Тому хорошо, а эта смирилась. Оставалось только радоваться вовремя попавшемуся под руки Репину. Хоть на ком-то удалось спустить пар.